Первый советник медленно шел по галереям императорского дворца. Его тихая поступь пугала придворных сильнее, чем уверенный шаг императора Артиана. Отец и сын. Император Артиан и принц Рионар. Такассия не знала более сильных и уверенных правителей. Рионар бросил полный презрения взгляд на замершую в испуге придворную даму. Его боялись даже фаворитки отца, прекрасно понимавшие, что Артиан, не сомневаясь ни секунды, уничтожит любую, посмевшую вызвать неудовольствие его сына. Услышав торопливые шаги позади, темный король остановился, дожидаясь догоняющего его. «Ис Рионар!» Принцесса Ритана задыхалась от быстрого бега. Она все еще не могла восстановиться после того каменного мешка, в который ее заключил ныне умирающий муж. Все еще умирающий, к досаде императора Артиана. «Ваше высочество!» Рионар почтительно склонился в полупоклоне. «Что вынудило вас искать моего общества?» «Рионар!» Кронпринцесса несколько смущенно смотрела на того, кто являлся братом ее супруга и с некоторых пор королем ее сердца. «Мне стало известно, что вас направляют на переговоры в Киартану». «Да, ваше высочество», — он лениво отбросил прядь блестящих черных волос и заметил, как от этого небрежного жеста перехватило дыхание у сопровождающих принцессу дам. «Мне бы хотелось предостеречь вас», — неожиданно прошептала кронпринцесса. «Предостеречь от чего?» — чуть насмешливо спросил темный король. «Вы не знаете. Киартана всегда поддерживала тесные дружественные связи с двором Леотиссии, и вы должны быть осторожнее, когда окажетесь на их территории. У короля Иргана не слишком гуманные методы». «Благодарю за предупреждение». Он склонился, целуя нежные пальчики кронпринцессы Ританы и тем самым обрывая их беседу. Кронпринцесса удалилась с нескрываемым негодованием на прекрасном личике. Грациозно развернувшись, Рионар проследовал знакомыми переходами в кабинет отца. Входил он без стука, поэтому, в отличие от остальных, имел возможность лицезреть императора не только с маской радушия на царственном лике. «Поговаривают, что прекрасная кронпринцесса Ритана у постели умирающего супруга мечтает о вас, дорогой сын». «Да». Рионар недовольно поморщился. «На этот раз вы слегка перестарались, отец». С грацией хищника темный король прошел и сел в кресло напротив Артиана. «Ведь именно благодаря вам, в ее глазах, я навеки являюсь обладателем ореола благородного героя». «Да, благодаря мне». Артиан подмигнул сыну и протянул исписанный мелким почерком лист. «И вот что мне любопытно, Рио. Как это тебе удалось преодолеть трехдневный путь за сутки?» Темный король самодовольно усмехнулся, взял донесение, лениво пробежал глазами по кривым строчкам. «Это просто возмутительно!» Его презрительный тон удивлял даже отца. «Мы ежегодно тратим огромные суммы на их обучение, а в итоге они строчат донесения, не используя шифра». Артиан принял бумагу обратно, посмотрел снова. «Да, тут ты прав. Разберешься?» «Разумеется». Рионар пожал плечами, злобно ухмыльнувшись. «Как и всегда». На лице императора внезапно промелькнуло выражение абсолютного счастья и еще, пожалуй, безмерной гордости. «Рио, твои успехи ложатся целебным бальзамом на мою израненную душу, но твои сердечные дела меня не радуют, сын». «Потому что это мои сердечные дела», — с нажимом ответил темный король. «Я уже сказал, что ни одна женщина из рода Вегейрос не пересечет границы моего государства». «Я с тобой полностью согласен», — искренне ответил Рионар, а затем вкрадчивым шепотом добавил. «Но ты упустил два момента, отец. Она уже не Вегейрос и еще не женщина. Выводы я предоставлю сделать тебе». Горько усмехнувшись, Артиан откинулся в кресле. «Сын, ты недооцениваешь меня». Он несколько секунд словно размышлял, стоит ли продолжать, но в итоге договорил. «Ньере Айрин Донис будет помолвлена, едва достигнет Линера Гараны. И я настоял, чтобы там не тянули со свадьбой». Император ждал реакции сына, но Рионар продолжал чуть насмешливо улыбаться. «Отец, ты недооцениваешь и меня, и Айрин. И не кажется ли вам, мой император, что пришло время доверять мне не только в решении государственных проблем?» Серьезно добавил он. «Сын мой, я давно доверяю вам не только в принятии самостоятельных решений в отношении государственных дел. Я даже доверил вам решение внешнеполитических задач. Что неудивительно, учитывая, что вы воспитали меня по своему образу и подобию», – парировал Рионар. «И все же во многом ваши решения мне импонируют более моих собственных, Рионар». «Я отличаюсь несколько более новаторским и вместе с тем жестким подходом». Темный король позволил себе благосклонную улыбку. «И вместе с тем вы, должен признать, менее дальновидны», — с намеком произнес император. «Издержки молодости», — самодовольно ухмыльнулся Рионар. «Ошибки молодости часто не дают нам покоя и в старости». Намеки императора становились менее прозрачны. «Отец!» Рионар вдруг стал таким, каким его знали лишь три человека: отец, мать и Айрин. «Вы никогда не задумывались над тем, что после общения с вами для меня любые ораторы подобны базарным торговкам? Улыбка императора стала доброй и по-отечески горделивой. «Сын, ты лучший собеседник в моей жизни, и где-то я рад, что ты не отказался от желаний собственного сердца». Я так и понял, что это очередная искусная игра, которая вполне могла бы носить название «Женись, если сможешь». «Интересные ассоциации у тебя возникли». «Ассоциации?» Рионар чуть подался вперед. «Мне безумно интересно, кто надоумил Жнера поместить 14-летнюю девочку в класс, где обучались 17-летние юноши. Ведь бывший первый советник не мог знать, кем на самом деле я являюсь. У вас, отец, великолепные многоходовые комбинации, которые не могут не вызывать восхищения». Император обожал словесные дуэли с сыном, восторгался умением Рионара постигать все его замыслы. «В конце концов, — всегда размышлял Артиан, — должен же быть хоть кто-то, кто оценит мои старания по достоинству». «Изначальный план несколько отличался от финального варианта», — нехотя признался император. «Предполагалось, что ты возненавидишь девчонку Вигейрос, и Жнера можно будет снять после личной трагедии. Этот вариант устраивал меня больше, так как в этом случае мне удалось бы убрать Аклеста и Жнера, не прибегая к жестоким методам». «Так и было», — согласился Рионар. «Ненависть между нами была столь яркой, что скрывать ее не представлялось возможным». «И что же изменилось?» — вкратчиво спросил император. Ис Дархарс несколько мечтательно улыбнулся, мгновенно утратив лоск прожженного политика. Но через секунду прежнее презрительное выражение вновь вернулось на прекрасное лицо. «Это я сохраню в тайне». «А мне донесли, что имел место один поцелуй на глазах у всех студентов Академии Светлейших». Глаза императора вспыхнули огоньком любопытства. «Всего один поцелуй». Рионар несколько пренебрежительно взглянул на отца. «И вы в это поверили?» «Я не поверил, когда мне сообщили, что вы, презрев мой приказ, встречались с девчонкой Вигейрос», с внезапной яростью произнес император. «Я?» — лениво заметил темный король. — «Не нарушил ваш приказ, потому что имел честь лицезреть Ньере Айрин Донис. Или сей факт вы упустили?» «Тебя сложно переиграть, Рионар», — несколько раздраженно вынес вердикт Артиан и тут же добавил: «Но меня переиграть невозможно!» «Посмотрим!» На губах Рионара заиграла ехидная ухмылка. «Сохранить ее невинность мне удалось». «Увы!» — с фальшивой печалью в голосе произнес император. «Я надеялся порадовать Аклеста перед смертью. Но ты взял ее с собой, Впрочем, твоя проницательность всегда была предметом моей гордости. Отец. Темный король внимательно смотрел на Артиана. И все же вы опасались за меня, если рискнули в нарушении всех планов постараться предотвратить мою возможную гибель. «Я не сомневался в тебе ни на секунду, сын», — серьезно ответил император. «Но ты был не один, а жизнь синеглазой Иссы для тебя представляла гораздо большую ценность, чем твоя собственная». Рионар чуть склонил голову, соглашаясь с отцом. «Я осознал, что необходимо лишь тянуть время. Также мне стало понятно, что именно капитана Острена ты возложишь на жертвенный алтарь». «О, да!» Артиан откинул прядь светлых волос жестом, который невольно перенял у сына. «А вот только жертва номер два все еще за жизнь хватается, к моему неудовольствию». Без тени сочувствия протянул Рионар. «Ты мечтаешь сформировать парочку Рионар и Ритана?» «Была такая идея. Она ведь когда-то нравилась тебе». «Отринь надежду». Темный король плавным движением бросил на стол папку с донесениями шпионов из Киартаны. «И давай приложим твои старания в более выгодном для государства направлении». Император тяжело вздохнул, протянул руку, взял папку, небрежно открыл и погрузился в донесение. Наблюдая за ним из-под полуопущенных ресниц, Рионар одновременно рассматривал кабинет отца. Здесь ничего не изменилось. На камине, старинном, построенном еще 200 лет назад, лежал подарок короля Леотиссии. Статуэтка танцовщицы, но теперь она именно лежала, потому что одной ноги у нее не было. Рионар сломал статуэтку в 5 лет. Тогда он долго тащил стул к камину, с трудом перебрался со стула на полочку, вдребезги разбил несколько фарфоровых безделушек, а танцовщица из горного хрусталя потеряла ногу. Артиан даже не ругал его за то, что малыш своевольно пробрался в кабинет через тайный проход и порушил его любимые статуэтки. Нет, маленькому Риу, конечно, досталось, но только за то, что он мог пораниться. После этого события император разрешал ему брать все, что захочется, но только под присмотром. С раннего детства Рионар помнил ласковые руки матери и сильные, но очень нежные руки отца. И с раннего детства он научился лицемерить, потому что мама запретила называть красивого и властного императора папой. Темный король вновь посмотрел на сломанную статуэтку танцовщицы. Артиан запретил ее восстанавливать. Сказал, что это будет воспоминанием о первой шалости его сына. И позволил хныкающему ребенку забрать вожделенную сверкающую ножку. Теперь это маленькое воспоминание из детства лежала в сейфе Рионара. На рисунках Айрин, которые он тоже трепетно хранил. Артиан перехватил задумчивый взгляд сына. Вспоминаешь, как я тебя отшлепал за статуэтку? Нет, не за статуэтку, усмехнулся темный король. Ты тогда увидел кровь на моих руках и побелел так сильно. Потом схватил меня, начал целовать и ругать одновременно. Одно из самых ярких и эмоциональных детских воспоминаний. Да, испугался я в тот день. Даже не помню, когда с тех пор мне было настолько страшно. Была даже мысль забрать тебя и признать уже своим сыном, чтобы ты всегда был под моим личным присмотром. Артиан ласково улыбнулся. Ты моя гордость, Рио, и ты моя жизнь. Так было с момента твоего рождения, когда мне передали сверток с чем-то сморщенным, синюшным и весьма крикливым. Признай ты меня тогда, я мог бы не дожить до сегодня, улыбнулся Рионар. Отец, у нас сегодня будет день сантиментов, или мы все же займемся делами государства? Ты пойдешь спать, сын, приказным тоном, не допускающим возражений, произнес император, снова погрузившись в бумаги. Я жду тебя завтра после обеда. И Рионар. Артиан с шальной, мальчишеской ухмылкой взглянул на сына. «В следующий раз, когда ты на двухсменных лошадях будешь гнать галопом больше суток, чтобы обнять некое синеглазое создание, ты хоть предупреди моих агентов?» «Менять их надо», — безжалостно сообщил Рионар, поднимаясь одним гибким движением. «Бестолочи! Едва лошадей не загнали, а лошади казенные!» «Отец, подчиняюсь твоему приказу ради разнообразия, а ты обрати внимание на донесение от Бальена и этого с кличкой Паук. Меня интересует твое дальновидное мнение». «Понял я», — ворчливо ответил император, вместе с тем ласково глядя на сына. «Отодвигаешь старика на задворке». «Старик», — презрительно хмыкнул Рионар. «У нас с тобой намечается игра века, так что...» «Соберитесь, император Артиан!» И он с поклоном покинул императорские покои. «И ты проиграешь!» — с непроницаемым лицом подумал Артиан. «Впрочем, кто-то растет прямо на глазах».